Глава 30. Вернулись мы в трактир спустя полчаса. Путь на лошадях был гораздо быстрее. Когда мы спешились, Чарослав неучтиво схватил меня за плечо и потащил на второй этаж деревянного здания. Заволок в спальню, которую я занимала до побега. Я непокорно вывернулась из его рук и процедила. «Я все равно убегу, Чарослав, с горничными или одна, все равно, понял?» Перевела дух и, словно клятву, твердо выкрикнула ему в смуглое лицо. «Я не поеду умирать в твою налагию!» В этот момент Морозов громко хлопнул дверью, закрыв ее на засов. Я даже нервно сглотнула и напряглась всем телом. Неужели он все же решил принудить меня к близости? А что, за неповиновение и дерзкий побег я наверняка, по его мнению, заслуживала наказания. Тем более он давно хотел меня. На мой истеричный выкрик Чарослав мрачно усмехнулся одними губами. И эта ухмылка походила на оскал опасного зверя. Он начал медленно приближаться ко мне. Я невольно попятилась к столу, боясь повернуться к нему спиной. «Вея, успокойся!» Начал он увещевательно. «Обещаю, ты не умрешь в Налагии!» «Ты врешь! Я не верю тебе! Военек специально послал меня туда на смерть! Я не наивная дура!» «Нет, ты просто многого не знаешь!» Продолжал он спокойно и твердо, словно охотник, приближаясь ко мне. «Я все объясню!» «Не надо ничего объяснять, я все равно никуда не поеду. Можешь вести меня силой». Я быстро отбежала от него и бросилась к двери, желая покинуть комнату. Не могла находиться в одном помещении с ним. Чувствовала его жгучее желание относительно меня и что он жаждал подчинить меня своей воле. А я этого не хотела. Он тут же ухватил меня за плечо и дернул к себе. Сжал в железных объятиях. «Своенравная девка, да послушай меня, успокойся!» Прорычал он мне в лицо. «Я тебе говорю, ты не умрешь, потому что ты Галана!» Я на миг замерла и перестала вырываться. Вперила напряженный взор в его бледно-голубые, красивые глаза. «При чем здесь это?» Выдохнула я недоуменно. «Галаны переносят суровый северный климат лучше других рас», — пояснил он. «Мало того, люди, в чьих жилах более 40% крови галанов, не умирают быстро в Налагии. Так что ни ты, ни я не умрем в ближайшую сотню лет, поверь мне». «Откуда ты это знаешь?» — подозрительно спросила я. «И отпусти меня, пожалуйста, я не могу так говорить». Он тут же разжал руки, отпуская меня. И сказал, «Почти 3 года я был в плену у сервов на востоке Налагии, и знаю это. Сын местного вождя стал моим другом, и он тоже один из галанов. Именно он объяснил мне, почему за все 3 года плена я не просто не постарел, а даже не болел ни разу». Я удивленно замерла. Сервы, насколько я знаю со слов Иринги, были одной из 4 рас на планете, наряду с темноволосыми смуглыми манграми и желтолицами хорами с рыжими волосами. Я знала, что сервы живут на окраине континента, но не думала, что в Налагии. «Ты был в плену у сервов?» – удивилась я. «Да, 5 лет назад. Участвовал в черной войне на севере континента. Сервы захватили меня на поле боя, когда я был ранен. Вылечили, а потом держали 3 года в плену. В своем поселении, на востоке Налагии. Требовали за меня выкуп у отца. Потом я сбежал». «То есть Войнек не дал за тебя выкуп?» «Нет, он пожалел денег», — глухо ответил Чарослав. Было видно, что ему неприятно говорить об этом. «Пришлось бежать. Мой друг, Гордей, помог освободиться. Это тот самый сын вождя одного из кланов сервов, что живут на востоке Налагии». «А земли, которые даровал царь Военегу, где находятся?» «На западе. Налагия состоит из 2 княжеств. Одним управляют сервы на востоке, второе подарено царем моему отцу». «Понятно», — кивнула я. «Все же, какой мерзавец мой муженек. Единственный сын был в плену, а он жадничал на выкуп Чарослава. Настоящий безжалостный мудак. Но из всех этих речей Чарослава я поняла другое. Налагия была не так страшна и опасна климатом, как я думала. По крайней мере, для меня. То есть такие, как я, галаны, могут спокойно жить в Налагии? Да, быстрая смерть нам точно не грозит. Кивнул Чарослав. Конечно, морозы, снег и дикие народности – то еще испытание. Но, думаю, мы сможем построить там свою империю. Империю? Опешила я. Ты думаешь, почему отец получил в награду именно земли в Налагии? Спросил Морозов и прищурился. Царь ему давал выбор. Именно я посоветовал ему выбрать Налагию. Я сказал, что там найдены несметные залежи самоцветов под снегом. Зачем? Я уже тогда понял, что это мой шанс. Избавиться от самодура отца и стать правителем целой империи. Отец не сунется в тот край, потому что боится умереть. В нем нет крови галанов, а у меня есть. Моя мать рабыня и бабка были галанами. От них мне передалась кровь расы галанов. Почти 70%. То есть ты заранее спланировал поехать как наместник в Налагию? Нет. Помотал головой Чарослав. Это просто была моя мечта. Но когда отец решил посвататься к тебе, я понял, что моя мечта может стать реальностью. Не поняла, а я тут при чем? Когда я впервые увидел тебя в доме твоего дяди... Чарослав на миг замолчал, сглотнул ком в горле и страстно продолжал. Я понял, что ты и есть моя суженая, та, что мне нужна, галана с чистейшей кровью, о которой я мечтал. Почти 90% чистой, светлой крови. Такое сокровище днем с огнем не сыщешь. Боже, пролепетала я, ощущая, что от его слов у меня по коже пошли ледяные мурашки. Он говорил, как одержимый, ненормальный. К тому же еще и невероятно красивая. Я сам жаждал посвататься к тебе, но понимал, что отец никогда не позволит мне взять тебя в жены. Потому что он сам положил на тебя глаз. Ах, вот оно что. Оказывается, этот жестокий военек отобрал меня у своего сына. Хотя было бы логично выдать меня замуж за молодого Чарослава, чем за старика. Но, похоже, в этом мире все было как-то гнусно и гадко.